А женщину знаешь? Нет, а что? Она моя жена. Почему же тогда она с ним? Хуан Фу рассказал историю с письмом и разводом. Ну и дела. А вы знаете, кто этот человек? Понятия не имею. В свое время он был монахом в храме Фантайсы, что у восточной стены столицы. А я в этом храме был вроде прислужника. Наш учитель, настоятель храма, принял его постриг и нарек младшим учителем. Надо вам сказать, что у нашего настоятеля водились немалые деньги. Так вот, с год назад этот негодяй стащил в храме серебряную утварь на целых 200 лянов и дал дёру, а вся вина пала на меня. Меня избили, выгнали из храма, даже подаяния негде было просить. К счастью, один знакомый монах из храма первого вельможи разрешил мне собирать подношения на благовонное масло. И вот сегодня я, наконец, встретил злодея. Теперь он от меня не уйдет. Едва он произнес эти слова, как в воротах храма показалась пара, о которой шла речь. Паломник, подобрав полы халата, собрался было броситься на врага, но вестовой его удержал. Оба они спрятались возле ворот. «Сейчас его бить не стоит», — сказал Хуан Фу. «Лучше проследим за ним, узнаем, где живет, и подадим в суд». Они незаметно пошли следом. А теперь мы поведем наш рассказ о Хуне и женщине. Когда бывшая жена Хуан Фу увидела супруга, на глаза ее навернулись слезы. Едва сдерживая рыдание, она вошла в храм, поставила свечу. «Жена, стоит ли плакать о нем? Знала бы ты, сколько трудностей я преодолел, чтобы тебя заполучить», — сказал Хун, когда они вышли за ворота. «Помню, однажды я проходил мимо вашего дома и увидел тебя. Ты тогда стояла возле двери, прикрытой занавеской. Твоя красота поразила меня, и душа моя затрепетала и устремилась к тебе. Очень трудно мне было добиться тебя, но в конце концов ты стала моею». Незаметно они подошли к дому и вошли в ворота. «Кто же тогда послал мне письмо?» — спросила женщина. «Теперь, пожалуй, можно тебе рассказать. Это я велел торговцу Саньеру передать письмо. Твой муженек попался на удочку и мигом от тебя отказался». Услышав эту новость, женщина зарыдала. Стенания и крики испугали Хуна. Он схватил ее за горло и стал душить. В это время Хуан Фу и его спутник, которые шли следом за Хуном, оказались возле дома. Они видели, как бывший монах и женщина вошли в дверь, а вскоре из дому послышались крики. Хуан Фу и паломник бросились внутрь и увидели Хуна, душившего женщину. Они схватили злодея и потащили его к правителю Кайфынской области Цяню. Вы спросите, как выглядел этот сановник? Его внешность можно описать такими словами. Едва с ворота выйдет, рядом стража с плетьми. Только в усадьбу придет, услужить ему каждый готов. Род его издавна славился знатнейшими людьми, и он, их гордый потомок, достиг высоких постов. Цянь, правитель обоих Дже, его почтенный отец. Князю У из Юэ доводится внукам этот вельможа-гордец. Правитель Цянь занял свое место в присутственной зале, и ему доложили о деле вестового Хуан Фу. Когда вестовой рассказал о том, что случилось, правитель пришел в ярость. Он приказал стражникам надеть на преступника самую тяжелую кангу, отмерить ему 100 ударов батагами по ногам, а после этого отправить в следственный приказ. После расследования Хуан Фу взял госпожу Ян обратно, и они снова стали мужем и женой. А нищий паломник получил небольшое вознаграждение. Наконец, все подробности злодеяний бывшего монаха всплыли наружу. Его преступления не подходили под статью о блуде, обмане или убийстве, поэтому его подвели под другой закон, по которому полагалась смертная казнь через битье батагами. Старуху за соучастие в мошенничествах Хуна и за ее лицедейство приговорили к ссылке в соседний округ. В тот день, когда объявили приговор, некий сочинитель тут же в зале суда написал стихи на мелодию «Южная деревня». Послушайте их. Гласит молва, что некий монах перед судом сознался во всех злодеяниях и наказан другим на страх, был забит батагами, злодей-блудодей, казнен при огромном стечении людей, умер у всех на глазах. И слышал собравшийся у дороги народ, как молитва в честь Гуаньиньи Батисат в небо вознесена, защищает богиня закон и счастье, в благости руки сложила она, и веруют все, что отныне злодей не будет больше, подобно Свиньгаон, жизни лишать людей».